Глава вторая. Приблизительно 17 лет спустя, в прекрасное июньское утро, Руф Верхем вышла из дому и по длинной дорожке направилась к калитке. Ей исполнилось 19 лет. 20-й был уже не за горами, и она во всех отношениях была красивой девушкой. Руф выросла и превратилась в маленькую, худенькую блондинку, в одну из тех, которые по изяществу своему напоминают кукол и которые манят к себе свежестью и чистотою. На ней было сейчас новое летнее платье, цвет которого гармонировал не только с ее голубыми глазами, но и с ее румянцем. Девушка была прелестна, и она это вполне сознавала. Подобно всем провинциальным девушкам, она не переставала мечтать о прекрасном чужестранце, который когда-нибудь встретится ей на жизненном пути и влюбится в нее с первого взгляда. Погода играет немалую роль в грезах юности, и Руфи казалось, что этот день как нельзя больше подходит для того, чтобы встретить его, героя своего романа. Дело в том, что незадолго перед выходом из дому она, захлебываясь, глотала последнюю повесть знаменитого Роберта Чемберса и добрых четверть часа любовалась иллюстрацией, на которой был изображен герой. И сейчас она вышла из дому, окрыленная надеждой, словно в монотонной, однообразной и тоскливой жизни Сидерланда подобные романы были самым заурядным явлением. Девушка прошла только несколько шагов, как из окна второго этажа послышался девичий голос. «Руфь! А Руфь! Ты разве не обождешь меня?» Девушка остановилась. На лице ее появилось выражение, отнюдь не гармонировавшее с ее прелестным летним костюмом. «Не желаю ходить вместе с нею», — пробормотала она. «Не желаю. Вот и все». Она медленно повернулась и постаралась согнать с лица то выражение, которое, несомненно, произвело бы на кого угодно весьма неприятное впечатление. С приветливой улыбкой подняла она голову к окну, в котором смутно видны были очертания женской фигуры. По-видимому, девушка, окликнувшая Руфь, была не совсем одета и не рисковала показаться в окне. «Я не могу ждать тебя, дорогая», — сказала прелестная блондинка. «Я очень спешу». «Мама просила сейчас же принести ей шелк, а мне нужно еще подобрать его». «Но я уже почти готова!» Снова послышался умоляющий голос, более музыкальный, более приятный, чем довольно резкая сопрано Руфи. «Нет, я не могу. Мы встретимся у папы в магазине». «Ну, как хочешь». Руфь снова пустилась в путь, самодовольно улыбаясь. «Это значит, — почти громко произнесла она, — что сегодня меня в магазине папы не будет». Но только она вышла на широкую, тенистую, безмолвную улицу, ее нагнала Лотти Райт, проезжавшая в маленькой двуколке. И, конечно, Лотти остановила своего пони под тенью огромного каштана и, передав Руфи приглашение к ней на танцы, стала подробно рассказывать, как у нее будет убрано к балу, какие будут розданы гостям подарки, какое будет угощение, кто будет присутствовать, кто в каких будет костюмах и так далее, и так далее. Руфи все это было, конечно, чрезвычайно интересно, но она то и дело вспоминала о чем-то таком, что вынуждало ее время от времени оглядываться в сторону большого дома, из которого она только что вышла. Но если бы даже ей не было так интересно, она не посмела бы прервать Лотти Райт. Единственная дочь богатейшего жителя Сидерланда, естественно, была арбитром, так сказать, для молодежи маленького городка. Но Лотти вдруг сама умолкла и сейчас же добавила. «Пожалуй, мне пора ехать дальше. Вот как раз идет твоя кузина. Ты, наверное, ждала ее?» Руфь сделала огромное напряжение над собою, чтобы ничем не выдать своих чувств, но, вопреки ей самой, румянец залил ее лицо, и брови ее нахмурились. «Мне очень жаль, что я не могу пригласить Сьюзи», — продолжала Лотти, тоном лицемерного сожаления. «Но видишь ли, нас будет как раз 18 пар, и я не могу». «Ну, конечно», — поспешила поддержать ее Руфь, — «Сюзанна и сама поймет». «Я бы ни за что в мире не хотела обидеть ее», — продолжала Лотти. Она говорила с самодовольной добродетелью священника, повествующего прихожанам о том, каким хорошим сотворил его Бог. Ее выпуклые, невыразительные глаза смотрели на дорожку с выражением, весьма близким к зависти. У Лотти было одутловатое лицо с нездоровой, маслянистой кожей и со множеством темно-красных прыщей на подбородке. Многие женщины могут позволить себе сколько угодно сладостей без вреда для цвета своего лица. Но это, увы, не относилось к Лотти Райт. «Мне очень жаль, Сьюзи», — добавила она тем покровительственным тоном, который знаком всякому, когда-либо соприкасавшемуся с обществом, будь то в Китае или в Перу. «И я бы сказала, что вы удивительно даже хорошо к ней относитесь. Но, конечно, каждому жаль ее, и все стараются быть, возможно, ласковее с нею. Скажи, пожалуйста, Руфь, она знает... Ну, ты понимаешь, что я хочу сказать?» «Я думаю, что знает», — ответила Руфь и почти опустила голову под действием гнетущей душевной боли. «Но Сьюзи очень хорошая и милая девушка». «Еще бы», — подтвердила Лотти. «Папа говорит, что она самая красивая девушка во всем городе». С этими словами Лотти взяла вожжи в руки и продолжала путь, предварительно бросив девушке, приблизившейся к ней. «Здравствуй, Сьюзи!» «Что за отвратительное создание? Это Лотти Райт!» — воскликнула Руфь, обращаясь к своей кузине. «Да, язык у нее злой», — согласилась Сюзанна. «Но сердце, я думаю, у нее доброе. Она много помогает бедным». Сюзанна Ленокс была высокая и стройная девушка с густыми темными волосами, с чуть бледным, но вполне здоровым цветом лица. «Она только потому помогает бедным, что любит всем покровительствовать и выслушивать лесть. Она злючка, я тебе говорю. Представь себе, она не хочет пригласить тебя к ним на бал». Сюзанна, однако, нисколько не была расстроена этим. «Лотти имеет полное право приглашать кого ей угодно. И если бы я устраивала вечеринку, — смеясь добавила она, — мне бы тоже не хотелось пригласить ее. Впрочем, нет, я, пожалуй, пригласила бы ее, чтобы она не чувствовала себя обиженной». «Ну, а ты? Разве ты не чувствуешь себя обиженной?» Сюзанна покачала головой. «Нисколько. В последнее время у меня совсем пропала охота ходить на вечеринки. Никто не хочет со мной танцевать, и мне надоело сидеть все время у стены». Эти слова сильно тронули великодушное минутами сердце Руфи. И на глазах у нее выступили слезы. Она с некоторой жалостью посмотрела на кузину, но едва она снова увидела прелестные черты лица Сюзанны, все добрые чувства испарились в ее душе, и их вытеснила злая черная зависть. Сюзанне еще не исполнилось 17, но она и умом, и телом была развита несоразмерно с годами. Между тем Руфь старалась уверить себя, и это иногда удавалось ей, что она умнее и красивее своей кузины. Будучи все же проницательной особой, как истинная дочь Верхэма, она иногда мучилась сомнениями на этот счет, и даже больше, чем сомнениями. Тот, кто никогда не страдал от мук своего тщеславия, конечно, осудит ее. Но если вам знакома боль, которую вызывает в душе необходимость уступить кому-нибудь первенство, то вы проникнетесь некоторым сочувствием к Руфи, тщетно боровшейся со смертным грехом зависти. Не могло быть никакого сомнения в том, что Сюзанна Ленокс была самой красивой девушкой во всем Седерланде. Ее глаза, казавшиеся темными в детстве, теперь были голубовато-серыми. Волосы ее, брови и ресницы так и остались темными, а полные румяные губы резко выделялись на бледном лице. Нос в достаточной степени отличался от классической формы, весьма однообразной и всем приевшейся, а ноздри больше чего-либо другого говорили о богатом воображении и темпераменте. Что же касается ее шеи, то достаточно было взглянуть на нее, чтобы решить, чего коснуться раньше всего губы возлюбленного. Когда Сюзанна улыбалась, она обнаруживала крупные белые ровные зубы. Улыбка ее сама по себе была обворожительной и пленительной. Ее походка вполне соответствовала прелести лица и изяществу фигуры, а голову она держала прямо и гордо, но в то же время без малейшего признака заносчивости. Нет ничего удивительного в том, что девушки Сидерланда и их родители принялись жалеть Сюзанну, как только начала сказываться ее исключительная красота. Было вполне естественно, что городок с копом стал хорошо относиться к этому бедному созданию. И, разумеется, они достигли того, чего хотели, добившись полной изолированности этого бедного создания. Молодые люди Сидерланда вздыхали по ней, но не смели приглашать ее на танцы или оставаться с ней наедине, так как на каждом шагу только и слышно было: «Бедная девушка! Как это обидно, что ни один порядочный человек не может иметь с ней ничего общего!» Редко кто-нибудь приглашал Сюзанну танцевать, чтобы тем самым доставить себе удовольствие обнять ее дивный стан. Тому, кто никогда не жил в маленьком провинциальном городке, будет очень трудно понять, в чем выражалась та изолированность, на которую Сидерланд обрек молодую девушку. Все относились к ней дружелюбно, и посторонний человек не мог бы обнаружить какую-либо разницу в отношении к ней или к ее кузине Руфи. Тем не менее, ни одному молодому человеку никогда не пришла бы в голову мысль жениться на ней. Ни один из них не считал ее равной себе или своим сестрам. Ее приглашали в гости лишь тогда, когда не пригласить значило бы открыто подчеркнуть свое отношение к ней. Сюзанна, между тем, была не особенно высокого мнения о себе. Она любила учиться, еще больше любила читать, но всему другому предпочитала шитье платьев и шляп, главным образом для Руфи, которую она считала много красивее себя. Она как-то смутно, бессознательно догадывалась, что в ней самой кроется что-то такое особенное и таинственное. Эта изолированность привела, между прочим, к тому, что она оставалась совершенно неосведомленной во многих вопросах, знакомых ее сверстницам. Ни одна девушка, ни один мальчик, как бы он смел ни был, не решился бы затронуть при Сюзанне вопрос, имеющий хотя бы самое отдаленное отношение к проблеме пола. В 15 лет Сюзанна так же мало понимала таинство пола, как и при рождении. Она никогда не слыхала ничего такого, что могло бы разбудить в ней любопытство. Если же кое-какие намеки и попадались ей в книгах, то она проходила мимо них, как и мимо многого другого, что было совершенно для нее непонятно. Почему-то все думали, что она знает о своем происхождении, что кто-нибудь ей об этом рассказал. Даже ее тетя Фанни придерживалась того же мнения и была уверена, что Сюзанна затаила свой секрет глубоко в сердце и этим объясняла ее любовь к уединению, книгам и шитью. Сюзанна оказалась, вопреки самой себе, тем фактором, который наиболее дурно влиял на характер Руфи. Последняя родилась, конечно, с некоторой тенденцией к зависти и мелочности, но эти черты, возможно, никогда не вылились бы в такую резкую форму, если бы на свете не было Сюзанны, предмета ее зависти. Все то, что составляло прелесть Сюзанны, умаляло достоинство ее светловолосой кузины. Нередко случалось, что обе девушки собирались идти куда-нибудь, и когда Сюзанна показывалась во всей своей красе, Руфь под тем или иным предлогом запиралась в своей комнате и заливалась слезами злобы и ненависти. А в школе, когда Сюзанна пожинала лавры на поприще декламации или драматических выступлений, Руфь крепко закусывала губы, грудь ее высоко вздымалась, и под действием зависти вся кровь отливала от ее лица. Лишь до некоторой степени ее утешало сознание, что все мальчики избегают Сюзанны. Но та, казалось, ровно ничего не замечала, оставаясь недосягаемой для какого-либо чувства мелочности. Ненависть Руфи росла, хотя девушка тщательно скрывала это чувство от всех, даже от себя самой. Но в то же время она все больше привыкала зависеть от Сюзанны в выборе туалетов и всего прочего необходимого для женщины, так как Сюзанна обладала вкусом, который совершенно отсутствовал у Руфи. В это ясное июньское утро, когда кузины вместе шли по главной улице, Сюзанна всем существом наслаждалась ярким солнцем, благоухающим воздухом и цветочными клумбами перед хорошенькими домиками, мимо которых они проходили. Руфи же день казался мрачным. Вся радость испарилась из ее сердца, и она всячески боролась с ненавистью к кузине, нахлынувшей на нее с невероятной силой. До тех пор, пока Сюзанна будет вечно находиться перед глазами людей, напоминая всем о нашем позоре, мне нечего надеяться иметь когда-либо успех, — мысленно твердила она. Но хуже всего было то, что Сюзанна в простеньком белом платье и в белой соломенной шляпе почти без всякой отделки была так хороша, что ее маленькая кузина совершенно терялась и казалась чрезвычайно заурядной. Когда они дошли до угла Липовой улицы, Руфь совершенно потеряла всякий контроль над собою. Она остановилась, достала из перчатки лоскуток шелка, служившего образчиком, и сказала: «Ты иди в магазин и подбери шелк для мамы. Мне нужно еще повидаться с Бесси Андрюс. Но я обещала дяде Джорджу, что приду и помогу ему разобраться в его книгах», — возразила Сюзанна. «Ты успеешь сделать и то, и другое. Шелк у тебя отнимет не более одной минуты. Если бы мама знала, что ты идешь в город, она ни в коем случае не поручила бы этого мне». С этими словами Руфь быстро засунула лоскуток шелка за пояс Сюзанны и тотчас же пустилась по Липовой улице. Таким образом, Сюзанне ничего другого не оставалось, как продолжать путь одной. В скором времени она дошла до великолепного особняка семьи Райт, занимавшего целый квартал между улицами Брод и Мертль с одной стороны и улицами Монроу и Главной с другой. Девушка на минутку остановилась, чтобы взглянуть на рощицу вековых вязов, обрамлявших просторную лужайку, и вдруг увидела там молодого человека в полосатом летнем костюме. Почти одновременно молодой человек заметил ее. «Здорово, Сюзи!» — крикнул он. «Ей-богу, я сейчас думал о вас!» Девушка остановилась и ответила: «А мне говорили, будто вы остаетесь все лето в университете. Когда же вы приехали, Сэм?» Они поздоровались через живую ограду, доходившую им почти до плеч. А затем Сюзанна двинулась дальше. Юноша шагал рядом с нею, оставаясь по другую сторону ограды и отвечая по пути на ее вопросы. «Я действительно думала остаться на все лето в университете. Я через 2 недели еду обратно. Я только сегодня приехал и никого еще не видел, ни отца, ни Лотти. А вы будете сегодня у нас на вечеринке?» «Нет», — ответила Сюзанна. «Почему?» — Сюзанна расхохоталась. «По самой простой причине. Лотти пригласила столько-то и столько-то пар, так что я лишняя». «Ну, насчет этого мы еще посмотрим», — воскликнул Сэм Райт. «Уж я позабочусь о том, чтобы вы были приглашены». «Нет», — отрезала Сюзанна тоном, который ясно говорил, что она именно так и думает. «Я не буду приглашена. Я вам очень благодарна, но я не пойду, даже если меня пригласят». Так разговаривая, они достигли калитки, и юноша открыл ее и вышел на улицу. Он был высок, атлетически сложен, смугл и довольно красив. Одет он был весьма стильно, как и подобает американскому студенту старшего курса. Впрочем, тут главную роль играл не столько университет, сколько то обстоятельство, что Сэм был главным наследником огромного состояния Райтов. И потому-то у него и был такой самодовольный вид. Если бы Сюзанна была опытным человеком, ей весьма и весьма не понравился бы взгляд, которым окинул ее Сэм Райт, когда они очутились рядом на улице. «Черт возьми! Как вы очаровательны, Сюзи!» — воскликнул он. «Я еще не встречал девушки, которая могла бы с вами сравниться, даже там, в Йеле!» — добавил он. Сюзанна засмеялась и залилась румянцем. «Продолжайте, Сэм», — сказала она чуть насмешливым тоном. «Мне это нравится». «Заходите к нам в сад, и мы посидим под вязами», — предложил он. «Нет, мне пора идти», — ответила она. «До свидания». «Обождите», — остановил ее Сэм. «Какое у вас такое спешное дело? Это не Руфли идет сюда?» — добавил он, случайно посмотрев вверх по улице. «Да, это она. — ответила Сюзанна. «Надо полагать, что Бесси Андрюс не было дома». Сэм Райт издали замахал рукой, приветствуя Руфь, и крикнул. «Алло, Руфь! Рад вас видеть!» Руфь постаралась улыбнуться наиболее обворожительной улыбкой. Вместе с матерью она давно уже наметила Сэма как возможного жениха и была чрезвычайно разочарована, узнав, что он не приезжает на каникулы. «Здравствуйте, Сэм!» — сказала она, пожимая ему руку. «Батюшки, какой у вас столичный вид! Не правда ли, Сьюзи?» «О, полно!» — ответил молодой человек небрежным тоном, стараясь скрыть удовольствие, которое доставил ему этот комплимент. Сердце Руфи учащенно забилось. В памяти встала одна из иллюстраций к роману Роберта Чемберса. Сэм Райт вполне подходил для образа героя, о котором она грезила, и Руфь была рада в душе, что уделила своему туалету достаточно внимания. Но как избавиться от Сюзанны? Вот в чем был вопрос. «Я сама подберу шелк, Сьюзи», — сказала она. «Тебе не придется заставить папу дожидаться». Сьюзи вернула ей образчик шелка. Лицо ее уже не горело прежним энтузиазмом. «О, бросьте вы этот шелк!» — воскликнул Сэм. «Заходите лучше к нам. Я позвоню Джо Андрюсу, и мы все вместе поедем кататься». При этом он посмотрел на Сюзанну. «Нет, я никак не могу», — ответила Сюзанна. «Я обещала дяде Джорджу быть утром в магазине». «Да полно!» — упрашивал Сэм. «Позвоните ему по телефону и скажите, что не придете. Он не рассердится. Правда, Руфь?» «О, вы не знаете Сьюзи», — ответила девушка и как-то напряженно засмеялась. «Она скорее умрет, чем нарушит данное обещание». «Я должна идти», — сказала Сюзанна. «До свидания». «В таком случае пойдемте, Руфь, проводим ее», — предложил Сэм. «Ладно», — согласилась та. «И вы поможете мне подобрать шелк». «О, нет, это для меня не занятие», — ответил молодой Райт и добавил, обращаясь к Сюзанне. «А что вы такое собираетесь делать? Не могу ли я вам помочь?» «Нет, это касается только меня и дяди Джорджа». «Ну ладно, я пойду с вами до магазина, а там посмотрим». В скором времени они находились уже в торговой части главной улицы и приближались к мануфактурному магазину Вильсона. «Ты, пожалуй, найдешь шелк здесь», — посоветовала Сюзанна своей кузине. Руфь залилась густым румянцем, опустила ресницы, чтобы скрыть огонек, блеснувший в ее глазах, и быстро ответила первое, что пришло ей в голову. «Нет, я раньше зайду к папе в магазин. Мне нужно взять у него денег». Сэм Райт все время шагал между девушками, но теперь, воспользовавшись разговором кузин, он как бы из вежливости, дабы не мешать им, стал рядом с Сюзанной, которая оказалась между ним и Руфью. Последняя превосходно поняла, однако, этот маневр, и прекрасный день потерял в ее глазах всю свою прелесть. Она продолжала шагать, чувствуя, что слезы подкатывают к горлу, и прислушиваясь к комплиментам, которые Сэм отпускал ее кузине и к смеху последней. Она старалась взять себя в руки и придумать что-нибудь остроумное или, по меньшей мере, что-нибудь достаточно интересное, что могло бы прекратить этот тет-а-тет и привлечь к ней внимание Сэма. Но в голове у нее копошились только черные злые мысли. У магазина «Верхом и компания» молодые люди остановились. «Я, пожалуй, не стану заходить к папе. Пойду прямо к Вандермарку», — сказала Руфь. «Пойдемте, Сэм». «Нет, мне нужно идти домой. Я еще не видел ни отца, ни Лотти». «Боже мой, какой тоскливый городок», — добавил он. «Ну, до свидания», — сказала Сюзанна и, кивнув головой, вошла в магазин. Сэм и Руфь провожали ее взорами, и после небольшой паузы молодой человек, не спуская глаз с магазина, в котором можно было еще видеть проходившую через него девушку, заметил. «Сюзанна чертовски красивая девушка, не правда ли?» «Да, да, она действительно хороша», — ответила Руфь, стараясь скрыть свои истинные чувства. «Какая фигура!» — продолжал восторгаться молодой человек. «И у нее такая чудесная походка!» «Большинство женщин ходит ужасно». «Пойдемте со мною до Вандермарка, а потом я провожу вас до дому», — предложила Руфь. Но Сэм все еще смотрел вглубь магазина, где видна была прелестная головка и красивый бюст Сюзанны. В то же время Руфь, в свою очередь, не сводила глаз с красивого, щегольски одетого молодого Райта, казавшегося идеальным героем романа. «Пойдемте, Сэм!» — снова предложила она. «Нет, спасибо!» — ответил тот весьма рассеянно. «Мне пора домой. До свидания!» Едва взглянув на девушку, он приподнял шляпу и повернул назад. Руфь с безутешным видом побрела в противоположную сторону. Ей было стыдно своих мыслей, но никогда еще стыд не мешал человеку отдавать себе отчет в своих истинных помыслах. Когда она свернула с тротуара, чтобы войти к Вандермарку, она случайно посмотрела в ту сторону, куда скрылся Сэм Райт. Молодой человек шел назад по направлению к магазину ее отца. Руфь некоторое время колебалась, не зная, на что решиться, а потом быстро вошла в мануфактурный магазин. Старший продавец по имени Синклер, он же самый красивый молодой человек во всем Сидерланде, поспешил ей навстречу. Этот высокий, худой и точно изголодавшийся молодой человек горел желанием быстро разбогатеть, а потому он твердо решил жениться либо на Лотте Райт, либо на Руфи Верхэм. Предпочтительно на последней, так как Лотте, хотя и была много богаче, зато, как говорится, лицом не вышла. А между тем, согласно американским традициям, лицо женщины есть сама женщина. Но в это утро Синклер напрасно пустил в ход все свои мужские чары. Руфь очень спешила, была намеренно груба, и вместо того, чтобы по обыкновению долго выбирать шелк, флиртуя в то же время с продавцом, она наспех подобрала нужный ей материал и попросила тотчас же отослать пакет к ней на дом. Затем она быстро выбежала из магазина. Руфь едва поспела вовремя. Сэм Райт только что выходил из магазина Верхэма. Он довольно дружелюбно улыбнулся, но Руфь догадывалась, каковы его мысли в данный момент. «Ну как? Нашли вы то, что вам нужно было?» — спросил он и тут же добавил. «Я вернулся, чтобы узнать, будете ли вы и Сьюзи дома сегодня. Я бы тогда зашел к вам». Руфь побледнела, услышав его слова. В этот вечер она собиралась на вечеринку к Синклерам и знала, что Сюзанна не была приглашена. «Разве вы не пойдете к Синклерам?» — спросила она. «Но это успеется. Я думал сперва зайти к вам, а потом уже идти туда». «Так вот оно что!» — пронеслось в голове девушки. «Он собирается с визитом к Сюзанне». И на протяжении всего пути до дома Райтов Руфь боролась с овладевшей ею злобой, стараясь в то же время произвести, возможно, более выгодное впечатление на своего спутника. Но сын был рассеян и почти оскорбительно молчалив. Дойдя до своего дома, он остановился, и вместе с ним задержалась и девушка. Она лелеяла в душе надежду увидеть в саду Лотте, так как это дало бы ей повод зайти в дом. «Ну, пока», — сказал Сэм. «До свидания», — ответила Руфь. «Приходите непременно к Синклерам. Вы, я помню, всегда хорошо танцевали». «О, танцы мне надоели», — ответил избалованный студент. «Но я загляну к концу. Мне нужно проводить Лотте домой». Он довольно небрежно, но вместе с тем элегантно приподнял шляпу, а Руфь продолжала путь с таким ощущением, точно ее облили ушатом грязи. В дверях своего дома она встретилась с матерью, которая в пеньюаре и в папильотках спускалась со второго этажа. «Где же шелк?» — воскликнула миссис Верхэм. «Ведь ты знаешь, что это для твоего платья». «Его сейчас пришлют», — ответила Руфь, и губы ее задрожали. «Я встретила Сэма Райта». «А-а-а!» — многозначительно произнесла ее мать, которой сразу все стало ясно. «Он, значит, вернулся». Руфь ничего не ответила. Она вместе с матерью поднялась по лестнице и вошла в ту комнату, в которой 17 лет тому назад доктор Стивенс вырвал Сюзанну из когтей смерти. Девушка кинулась на диван и разразилась слезами. «Полно, полно, дорогая!» — испугалась миссис Верхэм. «Что с тобой, детка?» «О, мама!» — рыдала девушка. «Я знаю, что это нехорошо, что это некрасиво, но...» «О, мама! Я ненавижу Сюзанну! Она пошла вместе со мной, и Сэм почти не обращал внимания на меня. и сегодня он придет к нам в гости». «Как же так? Ведь ты приглашена к Синклерам!» — воскликнула миссис Верхэм. «Да, но Сюзанна остается дома», — все еще рыдая сказала Руфь. «Сэм только затем и придет, чтобы ее увидеть». Прихожане Второй Пресвитерианской церкви, в которой Фанни Верхэм считалась наиболее примерной и добродетельной христианкой, едва ли узнали бы сейчас это лицо, окруженное тройным рядом папильоток, густо уснащенных каким-то ароматным маслом. Миссис Верхэм находилась уже во втором критическом возрасте женщины, и все мысли, которые сейчас волновали ее мозг и душу, можно было прочесть у ней на лице. Она потому и дала полную волю своему выразительному лицу, что дочь не могла ее видеть. Фанни Верхэм не произнесла ни слова и только опустила на плечи дочери руку, точно защищая ее. Это было нечто вроде ласкового прикосновения львицы к своему детенышу, за которого она собирается вступить в бой. А потом миссис Верхэм вышла из комнаты. Она не знала, как ей быть, но в ее душе оставалась глубокая уверенность в том, что необходимо что-нибудь предпринять.